какая вы, оказывается, красавица, няня!» «Да уж теперь все мы для вас будем красавицы», — сказала сиделка. «Соскучились. Сколько времени нас не видавши. Вот и красавицы». Прошло больше 3 лет. Рябухин уже не помнил, как это он был незрячим и какие думы его тогда посещали. Он весь был в сегодняшнем своем труде и сегодняшних заботах. Но до сих пор ему казались прекрасными все лица кругом. Скажи ему кто-нибудь, что, например, Уздечкин некрасив, или он сам, Рябухин, некрасив, он бы не поверил. Когда он выписался из госпиталя, ЦК партии послал его парторгом на Кружилиху. То, что Рябухин видел на Кружилихе, с каждым днем укрепляло его веру в человека, в красоту человеческой души. Люди не жалели сил, жертвовали всем, чтобы помочь Красной армии разбить врага. Рябухин знал, что им нелегко, ему и самому было нелегко, но никто не жаловался, никто ни разу не помыслил о мире без победы. И вот завиднелся светлый день, во имя которого совершался этот великий всенародный подвиг. Красная армия приближалась к Берлину. 1 марта из Москвы пришел заказ на оборудование для Энского завода боеприпасов. Заказ почти в 2 раза превышал обычный. Листопад, рассмотрев его, сказал: «Так, понятно». И по телефону сказал Рябухину: «Сергей, будет жарко». «Кому жарко?» — спросил Рябухин. «Гитлеру», — отвечал листопад. «Иди сюда». Они сидели вдвоем с 30 минут. Потом пришли начальники цехов, вызванные на совещание. Предстояло обсудить вопрос, как расставить силы, чтобы сдать заказ своевременно. Совещание было бурное. Только Грушевой, начальник литерного цеха, сидел молча, со скучающим и равнодушным видом. В литерном цехе производились взрыватели для минометов. Заказ на оборудование его не касался. Грушевому это было досадно. Кто-то другой станет в центре внимания заводских и городских организаций, получит награды. «А на погрузку, — сказал кто-то, — придется позаимствовать людей из цеха товарища Грушевого». Грушевой даже качнулся, этого не доставало. Его уже начинают третировать. Можно подумать, что у него рабочие сидят сложа руки. «Вряд ли это будет возможно, — сказал листопад. — Полагаю, что на цех Грушевого тоже ляжет в этом месяце двойная нагрузка». Он рассчитал правильно. Через 2 дня поступил дополнительный заказ на взрыватели. Грушевой воспрянул духом и потребовал добавочной рабочей силы. Он привык к тому, чтобы все его требования удовлетворялись сразу. Но на этот раз листопад сказал: «Не выйдет, управляйтесь собственными силами. Во всех цехах такое же напряженное положение, как у вас». За все годы войны завод не имел такого высокого задания. Марийка пришла домой поздно вечером, против обыкновения молчаливая и задумчивая. Взяла листок бумаги и карандаш и стала писать какие-то цифры, шевеля губами. «Ты что считаешь?» — спросил Лукашин. «Ох, Сёма, не мешай», — сказала Марийка. Писала долго, потом бросила карандаш и сказала: «Ну, не получается, что я поделаю?» «Да что не получается?» — спросил Лукашин. «Рябухин говорит, что я вполне могу на 3 автоматах справиться», — сказала Марийка со слезами на глазах. «А я посчитала, что не выйдет. Если бы я инструктором не была, полдня с ребятами вожусь. Никак мне». Лукашин видел, что она расстроена. Ему очень хотелось утешить ее. Но он не умел. Если бы какая-нибудь домашняя неприятность, а то такое тонкое дело, в котором он, новичок на производстве, вовсе не разбирается. Он еще едва свою норму начал выполнять. Он посматривал на Марийку с уважением.